Сам он со смехом уверял, что сделал это ради разнообразия. Переспал по очереди со всеми своими сестрами. С тех пор мне отвратительны все мужчины. Только тебя я не смогла возненавидеть, потому что ты подружился со мной, даже не зная, кто я такая. Ну что тут можно было сказать? Желая утешить дрожавшую от озноба и робости Клавдию, я привлек ее к себе. Не стану оправдываться тем, что моя подруга была старше меня на 5 лет. Признаюсь, однако, что был необычайно горд и доволен, когда она, смеясь и плача, целовала и ласкала меня. Когда мы проснулись утром, мы были так счастливы, что могли думать лишь о себе. Клавдия, вся лучившаяся радостью и красотой, казалась мне, несмотря на слегка грубоватые черты лица и сросшиеся на переносице брови, просто Венерой. Образ Лугунды почти совсем испарился из моей памяти и ушел куда-то далеко-далеко. Клавдия была взрослой, зрелой женщиной, а Лугунда оставалась где-то там маленькой, шаловливой девочкой. Мы не давали друг другу клятвенных обещаний и не хотели заглядывать в будущее. Время от времени меня, конечно, охватывало чувство вины, но тогда я говорил себе, что Клавдия сама должна отвечать за свои поступки и вообще отвлечется, по крайней мере, от дурацких христианских сборищ. Когда я вернулся домой, тетушка Лелия ядовито объявила, что своими ночными похождениями я причиняю ей огромное беспокойство, ведь мог бы хотя заранее предупредить ее. Она внимательно оглядела меня покрасневшими, послеповатыми глазами и насмешливо сказала: «У тебя, дорогой, рот до ушей, словно ты недавно отведал вкусненькое. Уж не развлекался ли ты всю ночь напролет в каком-нибудь сирийском борделе?» Потом она подозрительно обнюхала мое платье. «Нет, борделем от тебя вроде не пахнет». «Но где же ты провел всю ночь? Смотри, друг, не влипни в какую-нибудь сомнительную любовную историю. И себе навредишь, и другим напакостишь». В полдень меня навестил мой друг Луций Поллио, отец которого в этом году был консулом. Он принялся возбужденно рассказывать: «Евреи просто обнаглели с этими своими требованиями привилегий. Префект все утро допрашивал арестованных и получил неопровержимое доказательство того, что некий еврей и чернь беспорядком. Он, конечно, птица не того полета, каким в свое время был Спартак, бывший гладиатор. Он выдает себя за государственного преступника, которого несколько лет назад осудили в Иерусалиме на казнь, но который сумел каким-то удивительным образом остаться живым после распятия. Префект распорядился о его поимке и назначил плату за его голову, но я думаю, что тот просто сбежал из города, как только понял, что бунт не удался. Меня так и подмывало растолковать этому книжному червю, что многие евреи считают Христа тем самым Мессией, в пришествие коего они верят. Но я вовремя спохватился. Не следовало признаваться, что я кое-что знаю об этом новом возмутительном учинении. Мы с ним еще раз просмотрели мою книгу и внесли некоторые изменения, добиваясь наибольшей чистоты языка. Луций Поллио пообещал найти издателя, если книга пройдет испытание в горниле публичного чтения. По его мнению, мой труд получит хороший отклик, ибо Кларди до сих пор с удовольствием вспоминает о своих военных успехах в Британии.